Обновление духа. Обновление духа должно происходить всякий раз, когда в ходе борьбы с противником мы не видим близкого конца поединка, и наш дух падает. В этом случае мы должны отказаться от своих усилий и подойти к ситуации с другой стороны, изменяя ритм поединка. С этой целью, не прекращая поединка и не делая никаких изменений, мы должны обновить свой дух и победить, используя иную технику. Умение обновить дух заслуживает рассмотрения также и в приложении крупномасштабной стратегии. Тщательно исследуйте этот вопрос.